Часть вторая. Глава первая. Радости правления. Скаймонт, столица Эргунсвальда, 3152 год по летоисчислению северян, спустя два года после битвы с Айтулом. Вождь Эргунсвальда застыл на краю каменной площадки. Положив руки на толстое ограждение, он задумчиво осматривал свои владения с головокружительной высоты крепости. Мысли его были тревожны, настроение серым и дождливым, как небо над головой. Внизу шумел величественный и грозный под стать его могучим создателем город. Скаймонт, сердце и кулак севера. У подножия крепости, будто выросшие из скалы позади Брудвора, застывшие над всеми остальными постройками неприступной глыбой, раскинулась паутина улиц и домов. На восточной и западной сторонах города она упиралась в исполинские стены, построенные меж горы, преграждающие путь в две долины. Толщиной у основания они были в три повозки, запряженные лошадьми, а высотой превосходили самые рослые деревья, которые когда-либо видел Брудвор, в два или даже три раза. Северяне называли эти стены «стражами». И не случайно. У широких врат каждой стены прямо в каменной преграде были вырублены гигантские изваяния двух воинов. В руках они держали щиты, а их шлемы, увенчанные рогами, служили смотровыми башнями. Воины стояли в молчаливом дозоре уже тысячи лет, и за это время ни одному врагу рода Скардвегов, чьи предки основали город, не удалось пройти за спины этих стражей. Вождь устремил свой взор вдаль. Улицы Скаймонда, огибая квадраты площадей, привели его к мачтам десятков кораблей, пришвартованных у крупнейшего порта Эргунсвальда. Здесь брал свое начало великий фьорд Дьярвик, великолепнейший и самый длинный из всех фьордов Эргунсвальда. Скардвеги прозвали его «отважным», потому как испокон веков его холодная глотка – извергала на весь остальной мир корабли боевого флота северян, несущие на своих бортах смерть и опустошение. Пейзаж успокоил думы, на короткое время растворив горечь волнения, с некоторых пор не покидавшего Брудвора. Тысячи бардов годами воспевали красоту и величие этого фьорда, однако ни одна ода не могла передать того великолепия, которое видел пред собою вождь. Пологие склоны гор цвели осенью. У берегов залива багряно-золотистую чешую разбавляла колючая зелень ели и сосен, но чем выше поднимались горы, тем ярче становилось буйство теплых красок. Пожар, охвативший громады камня, отражался в ребристой водной глади, горделиво застывшей среди ослепительных гигантов. Огонь осени угасал, лишь приближаясь к белесой дымке облаков и вершинам. Там нарядная пора сбрасывала одежды, оголяясь и уступая вечной зиме, цепко стерегущей свои безжизненные границы. Глядя на все это, Брудвор невольно задумался о том, что если когда-нибудь он станет немощным и беззубым стариком, то хотел бы отдаться смерти именно осенью. Здесь, глядя на горы, покрытые горящими листьями, и на любимую дорогу, которая открыла ему мир и навсегда сковала узами дружбы с дорогими его сердцу людьми, соратниками, многих из которых он знал еще с детства. Увы, большинства из них уже не было рядом. Брудвора вновь охватила грусть и досада. Благословленный предками посмотрел на свои запястья. Священные татуировки сияли желтым светом, напоминая ему о клятвах и обязанностях. Однако минуло уже почти два года, а он так и не сумел отыскать Айтула и отомстить за гибель своих воинов. Не смог обезопасить север от самой большой угрозы, с которой ему когда-либо довелось встречаться. Брудвор вспомнил, как во главе отряда бродил по мраку тех пещер, вздрагивая всякий раз, когда таинственный ветер резко дул, колебля огонь факелов и отбрасывая на стены причудливые узоры теней. Как замирало его сердце, когда под ногами хрустили кости животных или кого похуже. В конце концов, тьма туннелей привела их к потайному выходу, который вел на плоскогорье. Там Брудвор обнаружил лишь несколько заброшенных лачуг. И никаких следов Айтула. Каюн Шепот Ветра, не без труда взявший власть в Свальде Аркалов, тоже не смог найти хоть какой-то зацепки. Хотя после своей неудачи он проявил немалое рвение. Несмотря на события, произошедшие в Новом Кагыме и пробуждение предков, в землях Аркалов оставались сочувствующие Айтулу. К ним-то и отправился шаман, надеясь, что исчезнувший Феррел скрывается среди своих последователей. Но их не смогли вразумить ни слова, ни пытки. Перед смертью никто из Аркалов так и не выдал тайны исчезновения Айтула. Поиски во всех концах Эргунсвальда также закончились провалом, что было неудивительно. На огромном севере все еще оставалось множество неизведанных мест, где можно затаиться на долгие годы. Брудвор не знал, удалось ли Айтулу осуществить свой план и отплыть в Империю. Но в одном он был уверен твердо, чувствовал всем своим нутром: Феррел жив! Это сильно печалило и злило вождя, не давая ему спокойно спать, и наряду с другими проблемами, о которых он и не задумывался, грязи о троне отравляла радость правления. «Мой вождь!» Брудвор не сразу услышал тихий голос позади. Обернувшись, он рассеянно посмотрел на одного из своих прислужников. Этого худощавого юнца, чьи пальцы были вечно перепачканы чернилами, приставил к нему советник Райнельф. Юдвин, так звали мальчишку, напоминал ему о важных делах и встречах, а также был его личным писарем. Очевидно, кроме рассеянности, в глазах вождя было заметно и раздражение, потому как Юдвин сконфузился и, с трудом выдавливая из себя слова: «Вам пора спуститься в тронный зал. Феррелы уже прибыли и смиренно ждут, когда вы пригласите их и явите справедливость». «Эх, Юдвин, ты вроде парень умный, а частенько говоришь, не подумав. Уясни себе уже, Феррелы Севера не из тех людей, кто со смирением будет ждать одного человека, даже вождя Эргунсвальда. Меня они ждут со страхом. Ладно, идем. Напомни, что они там не поделили». После того, как Брудвор получил титул благословленного предками и вернулся в Скаймонт, он приказал поставить возле трона своих пращуров два стула. Они предназначались его старшим сыновьям. Сейчас братья сидели по разные стороны от отца, слушая вместе с ним приветственные речи двух ферлов. Слева от Брудвора занимал место Гутлайф. Рослый для своих 14, крепкий в плечах, с густой копной песочных волос, смелый и острый на язык, он напоминал Брудвору самого себя в юности. По правую сторону от вождя сидел Хагун, родной брат Гутлайфа, родившийся с ним в один день и в один час, лишь на пару минут позже. Однако, несмотря на поразительное внешнее сходство, он был другим. Чуть ниже, чуть уже в кости, чуть медленнее в тренировочных боях, чуть скромнее, чуть осторожнее. Чуть. Но эта разница имела огромное значение для их отца. В глубине души часть его уже видела своим наследником Гутлайфа. Кроме того, Хагун обладал мягким, спокойным нравом и, к удивлению Брудвора, никогда не пытался хоть в чем-то обойти брата. Однако Брудвор, помня о своем прошлом, никогда не говорил о своих предпочтениях детям. Все же делать выводы было еще слишком рано. Трон Валькюны, защитница дочерей Севера, пустовал. Казалось, еще недавно на нем сидела мать Брудвора, рассудительная, величественная. К сожалению, после смерти Эрнульфа она быстро угасла и отправилась вслед за мужем и старшим сыном. Временами он тосковал по Лингре, но старался не ворошить семейное прошлое. Как бы то ни было, ныне этот трон принадлежал его супруге, но Брудвор нисколько не огорчался отсутствию жены. Даже холодный камень, который, несмотря на шерстяную подкладку, он ощущал под собой, был теплее их отношений. Брудвор взирал на ферлов, распинавшихся перед ним, соревнуясь меж собой в красноречии. Властно, возложив руки на подлокотники с пастями волков, он слушал их, покровительственно кивая в ответ. Меднобородый, широколицый и кряжистый ферл Елисирф из племени фенрисийцев производил впечатление человека надежного и умудренного годами. Он говорил с доброжелательной, открытой улыбкой, в которой не обнаруживалось ни капли показной лести. На нем была тяжелая накидка, сшитая из нескольких шкур медведей. Головы двух хищников лежали на плечах Феррелла, делая их еще шире и массивнее. В качестве дара он привез вождю и его сыновьям стаю обученных и послушных волкособов, которым был не страшен любой хищник Севера. Племя фенрисийцев издавна славилось тем, что умело приручать даже самых диких животных. Однако столетиями не разводили и особенную породу клыкастых, внушающих страх собак, которых использовали не только на охоте, но и в жестоких пограничных конфликтах с соседями. Одним из этих соседей был стоящий рядом с ним сухощавый мужчина, на запястьях которого висели замысловатые браслеты из толстой коры. Он был одет во все черное и представлял племя ульфскрогеров. Их Феррелл, как и все Феррелы до него, носил труднопроизносимое имя — Дулдалмирджорн. Брудвар старался не обращаться к нему по имени, опасался ошибиться. Свальд ульфскрогеров располагался далеко за грозовым хребтом, в юго-западном краю Эргунсвальда, где росли самые дремучие густые леса и смердели опасные непролазные болота. Брудвар подумал, что, возможно, именно по этой причине Феррелл был столь угрюм, а улыбался так натянуто, словно кто-то приставил к его паху нож. Несмотря на хмурый вид, Дулдалмирджорн тоже явился не с пустыми руками. Одарил вождя мехами куницы, соболей, а также передал мешочек с кореньями красной сосны, священного для их племени древа. Как только с формальностями было покончено, Брудвар перешел к делу, ради которого Феррелы и прибыли в столицу Севера. «Много зим назад мой дед Рагнир, память о котором будет жить вечно, положил конец вражде ульфскрогеров и фенрисийцев. Вместе с вашими отцами он закрепил границы племен и помог заключить справедливое соглашение, которое устроило обе стороны и сохранило много жизней. Соглашение, условия которого выполнялись на протяжении долгих лет. Но сегодня один из вас, уважаемых сынов Эргунсвальда, собирается обвинить другого в нарушении заветов своих предков». В громком голосе вождя, эхом отразившемся от высоких каменных сводов, послышалось недовольство. «И раз вы стоите в этом зале, то, очевидно, прийти к согласию вам не удалось». «Что ж», — вздохнул вождь, — «сегодня я скажу свое слово, и оно, милостью предков, разрешит ваш спор». Прежде чем продолжить, Брудвар сделал небольшую паузу. «Феррелл Елисирф, ты обвиняешь Феррелла Дулдалмирджорна в нарушении клятвы его отца. Тебе первому и держать речь». «Благодарю, вождь». Мужчина приложил руку к сердцу. «Обещаю, что стены этого зала не осквернит моя ложь». Брудвар сдержанно кивнул, пряча раздражение. Благодаря советникам он уже знал о сути спора, но все же надеялся, что Феррелам хватит ума решить все распри без его участия. У него и без того хватало забот. Помимо поисков Айтула, его беспокоили слухи и донесения о странных существах, появившихся на севере словно из далеких легенд, о спятивших людях, телами которых овладевали злые духи, после чего те творили бесчинство. Он и сам видел кое-что жуткое, и это ему не нравилось. Например, двухголового оленя, мертвецов, которых покусало чудовище. Благо, и с теми, и с другими пока могли совладать шаманы, и его прямого участия не требовалось. А вот вести о вспыхнувших конфликтах между племенами, которые вдруг вспомнили о былых обидах, тревожили вождя сильнее всего. Мир, который так старательно строил его дед и в меньшей степени отец, давал трещину. Не о таком правлении мечтал Брудвар. Совсем не о таком. Он всем сердцем хотел найти решение проблемы и делал все, что мог, однако с каждым днем мрачных вестей поступало больше. А нити, удерживающие порядок в Эргунсвальде, становились тоньше. Поцелуи и жаркие объятия Нарьяна ненадолго вытаскивали его из чащоб мрачных дум, но их было недостаточно для того, чтобы он смог одолеть все сложности. Помня о советах озаренных, вождь пытался услышать голоса предков, надеясь, что они поделятся с ним своей мудростью, но, не добившись успеха, бросил эти попытки. Тем временем Феррел Елисирф, набрав в грудь побольше воздуха, принялся изливать свою правду. «Когда-то наши отцы...» Он кинул косой взгляд на Феррела Ульфскрогеров. «Пожали друг другу руки и порешили, что территории, лежащие за Кротовыми холмами, отныне будут принадлежать племени Ульфскрогеров. И было записано, что в качестве ответного дара за землю племя фенрисийцев будет получать от них золото и меха, пока не минует 50 зим со дня принесения клятвы и передачи первого дара. Срок еще не настал, однако этим летом казна не получила того, что полагалось нам по праву. Я попросил Ферла Дулдамирджорна оплатить долг, но он ответил отказом». В ответ на обвинение названный Феррел пренебрежительно скривил губы. «Феррел Дулдамирджорн», — обратился к нему Брудвор, медленно выговаривая его имя. «Это действительно так? Если да, то что ты можешь сказать в свое оправдание?» «Вождь Брудвор, этим летом я действительно не посылал обоз для Феррела Елисирва. Но я сделал это лишь потому, что грядущая зима станет уже 51-й». Елисирв побагровел и хотел было что-то ответить, но сдержался, вовремя заметив взгляд благословленного предками. «Поясни», — потребовал Брудвор. «Известно, что клятвы были даны осенью, когда можно было ясно определить новые границы свальдов и вбить порубежные столбы. Осенью же мой отец и передал фенрисийцам первый дар. Это не тайна для Феррела Елисирва». «Феррел Елисирв?» — спросил Брудвор. «То был ответный жест доброй воли!» — повысил голос мужчины и гневно глянул на Дулдамирджорна. «Он не касался платы за земли. Ведь в память о том дне, когда Райнельф-объединитель привел наши племена к согласию и миру, фенрисийцы передали в дар дружине твоего отца оружие и доспехи, выкованные нашими лучшими кузнецами». «Мой отец давно лежит в роще предков и не может опровергнуть твоих слов. Но в наших торговых книгах записано, что первый дар был передан именно тогда. Кроме того, его размер был весьма и весьма значительным». «В наших книгах все записано иначе», — прорычал Елисирв. Ферлы продолжили спор. Раздражение Брудвора усилилось. Он даже изменился в лице, гневно сведя брови вместе, когда до него дошел общий смысл сказанного. Ему пришлось плотно сомкнуть губы, чтобы из его рта случайно не вылетела пара крепких ругательств. Подумать только, вся проблема образовалась из-за простой жадности ферлов, которые не смогли прийти к единому мнению относительно зачета первого дара и того, с какой же именно зимы следует отсчитывать срок. Так ли должны вести себя добрые соседи Единого Севера? Советник Райнельф, заметив перемену в настроении вождя, встал со своего места, проковылял к нему и миролюбиво прошептал на ухо. «Брудвор, не сердись на ферлов. За грозовым хребтом солнце такой же частый гость, как и дождь зимой. Земля плодоносит там еще хуже, чем в наших краях. К тому же в последние годы морозы ударяли рано, урожай был везде скуден. Ферлов понять можно, они хотят лучшего для своих племен, не забывая о том, что ульфскрогеры и фенрисийцы веками грызлись между собой. Как и мы с аркалами, как и ройсы с драгмарцами. Знаю, знаю, но хотелось бы уже дать им понять, что их ссоры не приносят добра Эргунсвальду. Для того Северу и нужен вождь, быть выше, умнее других, вершить справедливость и карать виновных. Но так уж устроен мир, что те, кто грызется меж собой, не думают о благе всей стаи. Эта ноша лежит на твоих плечах. Благодарю за совет, я учту твои пожелания, садись же и выслушай своего вождя. Проводив Райнильфа взглядом, Брудвор с укором посмотрел на ферлов, готовых вцепиться друг другу в горло, и обратился к ним, останавливая их препирательство. «Хватит! Я принял решение!» И, убедившись, что спор стих, и ферлы готовы выслушать его волю, продолжил уже спокойно. «Мы не будем ворошить прошлое и выяснять, кто и почему прав, а кто виноват. Никто не оспаривает, что Свальд Ульфскрогера стал шире, а племя фенрисийцев получило более чем справедливую плату. Но новые земли еще принесут много пользы в будущем. Они могут дать урожай, накормить скот, обогреть людей. Плата же за них имеет свой предел, поэтому мне видится справедливым разрешить этот спор следующим образом. Ферл Дулдалмирджорн подготовит последний дар. Размером его будет половина от того, что обычно полагалось в прошлом. Передать же его Ферлу Елисирву надлежит до того, как весь Эргунсвальд начнет отмечать Руйль». Ферлы молча выслушали вождя, после чего выразили свою благодарность. И если они были чем-то недовольны, то ничем не показали этого. Спорить с решениями благословленного предками было не принято. «Вы проделали долгий путь. Отдохните с дороги, выпейте меда, преломите хлеб за моим столом и пожмите друг другу руки, как сделали это ваши мудрые отцы. Я присоединюсь к вам на закате». Откланившись, ферлы покинули зал. Смотря им вслед, Брудвор подумал о том, что независимо от его слов или дел, вряд ли эти двое когда-нибудь перестанут враждовать. Пока же ему было достаточно, чтобы их мечи оставались в ножнах. Тронный зал опустел. Остались лишь невозмутимая стража да клубок проблем, над которым в одиночестве раздумывал Брудвор. Мечты о величии и славе уже давно не занимали его мысли. Массивные двери едва слышно скрипнули. В них показался Юдвин, который выглядел еще смущеннее, чем обычно. Он спешно подошел к Брудвору. «Мой вождь, не хочу вас отвлекать!» «А мне иногда кажется, что ты только этим и занимаешься!» Еще больше смутил его Брудвор. Он никогда не упускал случая вогнать паренька в краску. Подначивал Юдвина не со зла, просто находил это забавным. «Но к вам явился человек. Он утверждает, что знает вас лично, а дело его срочное. Очень настойчивый. Слуги у него странноватые». «Из какого он свальда или племени?» Нехотя спросил Брудвор, предполагая, что от него снова хотят справедливости. «Он не из наших. Южанин, мой вождь. Говорит, что привез подарок в честь того, что вы заняли трон своих предков». «Хм, не слишком ли он припозднился?» Ухмыльнулся Брудвор, надеясь, что не ошибся в своих догадках. «Ну а имя-то он свое назвал, а, Юдвин?» «Да, мой вождь. Говорит, что его зовут Реймос». «И где же он?» «В зале просителей». «Что ж, веди-ка его сюда», — приказал вождь.